Ладно, если повезет, узнаю, так это или нет, а пока едем к аэродрому, он действительно не так и далеко находится, полчаса ехал, пока до него наконец добрался. Единственный минус, он в километре находился от окраины небольшого городка, забитого немецкими войсками. Шуметь нельзя, а мне пофиг, я в наглую, прямо к шлагбауму подъехал, который охранял часовой, рядом было пулеметное гнездо, обложенное мешками, и палатка стояла. Оттуда вышел сонный унтер и подошел ко мне, с интересом рассматривая с ног до головы. В моих руках появились два вальтера, оказалось, у немцев тоже было бесшумное оружие, и я предпочел в этот раз использовать его. Купил, уже поднимая руки, и те появились прямо в ладонях, отчего я немедленно открыл огонь. С левой руки три пули достались пулеметному расчету, с правой – унтеру и часовому. В палатке еще две точки были, наугад пустил в них несколько пуль, одна сразу погасла, другая замерцала, ранен, но следующие выстрелы погасили ее. Сам я параллельно вызвал немецкую тройку, мелькать тут советским танком явно не стоит. Он рванул вперед, давя палатки с людьми. Грохнула пушка, разнося зенитку, а потом второе пулеметное гнездо с другой стороны, пулеметы работали не переставая. У командирской палатки я положил осколочный снаряд, замерцали все трое, что там находились. Так что пока танк буйствовал, я подкатил к палатке, издырявленной осколками, и, забежав внутрь, пристрелил двоих, радиста и офицера. Стал быстро допрашивать второго, гауптмана, думаю, старший. Сломал его быстро, да он и не отпирался, и показал на карте, куда кого перебросили и какие там части стоят. Добил его, быстро все карты собрал, трофеи отправил в магазин, продав все, включая 6 мессеров. Они не пострадали, в капонирах стояли. Однако Шторх все же был. Чтобы отвлечь немцев, я отправил танк к окраине города, где уже появились пехотинцы, два грузовика и броневик, и открыл по ним прицельный огонь. 10 минут бой шел, я успел самолет подготовить, он не в капонире стоял, в стороне, накрытой масксетью, и, запустив двигатель, вскоре взлетел, бак полный, время есть. На бреющем ушел прочь, а броневик подбил и поджег, как и оба грузовика, до взвода пехоты уничтожил. Остальные поспешили уйти, ожидая, пока подтянут что-то серьезнее, но я уже улетел, и танк самоуничтожился. Глава 7. Через сомнения приходим к истине. Марк Туллий Цицерон. Самолет слушался меня прекрасно, поэтому я сосредоточился на полете. Кстати, У-2 в управлении действительно легче, там я мог крутить головой, одновременно управляя, изучать обстановку, а тут максимум мельком осмотреться и продолжать пилотирование. Да и закрытая кабина почему-то стесняла, хотя плюсы, конечно, есть, летел не используя очки. То есть автоматизма нет, опыта не хватает, окрестности и воздух рядом я не держу под вниманием, поэтому, если кто появится, я это замечу в последний момент. К счастью, никто не появился. Нет, я приметил пару раз группы немецких самолетов, но далеко и куда выше, а я летел на бреющем. Оттого и был сосредоточен на пилотировании. Дело непростое и для опытных летчиков, что уж обо мне говорить. Где 50 метров высота полета была, а где и 30, но в основном 40, летел на максимальной скорости. Да и старался держаться подальше от крупных скоплений противника. А вообще немцы, сберегая свои летные части, угнали подальше от зоны моих действий свои штафели. Большую часть за 300 километров, далеко, но работать смогут. Летел я к штурмовикам, тем самым, где 80 лаптежников было. План такой, добираюсь, километрах в 5 от места назначения совершаю посадку, чтобы не засекли мое прибытие, куплю тюк маскировочной сети, накрою самолет и пешком прогуляюсь до аэродрома. Как раз к темноте, уже на границе аэродрома, чтобы не вспугнуть, достаю танки и атакую. Арту не забыть, чтобы посмотреть сверху, как аэродром расположен и как все на нем размещено. По поводу боя с батальоном, я, конечно, там хорошо заработал, но арта выстрелила всего 5 раз, да и то не по батальону, а по одной из мотогрупп, что обнаружилось в 4 километрах. Накрыло всех, выживших не было, точнее 5-й снаряд покончил с уцелевшими. Танки тоже заработали, но не так и много, как хотелось бы. У китайца ранее были открыты ходовая и двигатель, на рацию не хватало баллов, но после боя хватило на следующее орудие. Тоже 122 мм, модель Д-25Т. У ИС-3 ходовую в начале боя исследовал и установил. Потом двигатели под конец боя башню купил. Как же я радовался, когда приобрел и установил зенитный КПВТ, орудийный досылатель, для двигателя улучшения, как и для ходовой. В общем, модернизировал, как мог. Жаль, орудия пока то же самое дубовое. На дальних дистанциях, от 2 километров, о том, чтобы попасть, можно только мечтать, или если повезет. Тигру после ходовой купил двигатель, на башню баллов не хватило, пришлось с личного счета добавлять. Исследовал, купил и установил. Ну и все модернизации, включая маскировочную сеть и орудийный досылатель. Вот с японцем поработал чуть больше. Исследовал, купил и установил улучшенный более мощный двигатель, башня тут одна. Купил предмаксимальную радиостанцию, орудие в 150 мм. Немного короткое, но для работы самое то. Ну и также дополнительными опциями все улучшил. Я, когда танки отгонял во враг, чтобы те там самоуничтожились, отметил, что управляемость резко повысилась. Кроме разве что японца, тут не сильно изменения заметны, медленный он, как и был. Кстати, у японца, оказывается, был зенитный пулемет, я его приобрел и установил. Тупе-97, слабый винтовочный патрон, но дополнительный пулемет, это очень неплохо, особенно по пехоте, для этого и нужен. Если что, у меня 2 крупнокалиберных на китайца и ИСи. Причем у китайца тоже будет КПВТ, но чуть позже, пока на башню не заработал. Сейчас у него ДШК. В общем, модернизация идет, на треть модернизировал танки, уже неплохо, изменения заметны. Однако есть все же но. Если для долгого применения и боев, то замены 8 уровню нет, но для кратковременного слишком дорого стоят, чтобы вот так применить и убрать. Если проще, я не отобью вложенные средства при уничтожении аэродрома. Да-да, это так, тут даже японец 1,5 миллиона стоит, а остальные по 2,5 миллиона. Если учесть, что у меня 13,5 на счету, деньги есть, но без резерва останусь, а это нехорошо. Поэтому покупаю 5 уровень и работаю. Летел и размышлял. Кто бы подумал, что я вместо планов по уничтожению аэродрома бухгалтерией займусь, выгодно мне это или нет. Было бы смешно, если бы не стало так грустно. Наконец я добрался до аэродрома и мягко прижался к земле. Потрясло, но сел благополучно в 4 километрах от аэродрома, он там за возвышенностью. В воздухе никого, свидетелей нет, горизонт пуст. Днем это делать действительно удобнее и проще, чем ночью. Быстро все заглушил и перекрыл. Купил маскировочную сеть и накрыл самолет. Теперь он похож на большой куст, одинокий в степи. Маск-сеть взял под цвет травы, так что особо не привлекало внимания. Я купил маскировочную накидку, шлемофон снял и убрал за пазуху, потом не спеша направился к аэродрому. Тут карта показывала, что если обойти, то будет низина, где мертвая зона для охраны, там можно достать танки и внезапно атаковать, но сначала арту, чтобы изучить расположение части. А вокруг были следы старых боев, что отгремели тут неделю назад или около этого. Я видел остовы 4 сгоревших Т-26, корпус 34-ки, башня рядом лежала, кругом воронки, сверху их видно бы было, а сейчас в траве и не рассмотришь. Левее, отсюда не видно, позиции уничтоженной пушечной батареи. Бои тут шли нешуточные и, похоже, маневренные, не видел окопов или стрелковых ячеек. Шел я к возвышенности, с нее можно рассмотреть аэродром, определюсь, что там и как, может даже и арта не понадобится. То, что на возвышенности никого нет, я не уверен, но двигался уверенно, и, если там кто-то есть, мою посадку и маскировку все равно видели. Тут степи, не спрячешься. К счастью, на возвышенности действительно никого не было, хотя я и обнаружил тут замаскированный окоп, над ним маскировочная сеть натянута, но, видимо, в оборону его еще не включили. В этом я убедился, когда увидел, как 2 связиста с катушкой кабеля тянут полевку сюда, к окопу. Только они далеко были. Охрана еще принимала дела, как я понял. В бинокль я осмотрел расположение и разозлился. Немцы очень качественно подошли к охране, у аэродрома работали саперы, окружая его границы минными полями. Хорошо, только начали работать, много проходов было, и я их запоминал. Ночью пройду, а пока тихо ползком свалил, чтобы связисты спокойно работали. Так и лежал в траве до наступления темноты. Связисты работу закончили, проверили связь, это они делали при 6 солдатах, которые пришли пешком от аэродрома. Все, на удобной возвышенности установлен наблюдательный пункт. Кажется, там даже стереотруба есть. Как стемнело, я дождался, когда пост пройдет проверку по связи, и перестрелял их из пистолетов. Вальтер работали отлично, жалоб нет. После этого побежал по полю к окраине, обходя уже заминированные участки. ХМ, немцы там даже флажки предупреждающие установили. А вообще, изучая охрану, я и сам аэродром окинул взглядом. Так вот, штурмовики на месте, но их было меньше, чем должно быть, около 50, но чуть позже сначала 20, потом еще 9 вернулись с боевого вылета, один дымил. Похоже, работали немцы без устали, кого-то бомбили. Так вот, помимо штурмовиков было 30 истребителей, вроде 8 транспортных самолетов, плохо вижу и точно не скажу, и несколько специализированных разведчиков. Тоже сколько, точно не скажу. Одним словом, на аэродроме было около 150 немецких самолетов и батальон охраны. Чую, могу больше половины самолетов потерять просто при случайных попаданиях, причем не с моей стороны, во время ночного боя. Достал я технику 5 уровня, советскую машину, немца, японца и китайца, а также арту американскую. Из всех арт 5 уровня разных стран, у этой самый крупный калибр, 155 мм. Ее задача накрывать крупные скопления солдат противника, уменьшая их поголовье. Да и зенитки тоже, что танки не достанут или не доработают. Самые крепкие брони это немец и японец, они тяжелые, китаец с советским танком были средними, 34-ки, но выбрал я немца. Он хорошую фору давал японцу по комфортности, да и не такой я мелкий, как японцы. Устроившись, я прикинул план атаки. Общая атака фронтом, с выдавливанием немцев с территории аэродрома и уничтожением их в открытом поле, как и раньше, делал, так меньше техники повредится. После уничтожения меняю два танка на две арты и начинаю бить по селу. У аэродрома находится крупное село, в 3 километрах, сплошное красное пятно, немецких войск там хватало. Не дам им приблизиться к аэродрому, вызову наших и, пока они летят, выбью из села самые крупные части артиллерийским огнем. Прямую атаку отобью танками, дальше наши прилетают, я показываю, где полоса, ракетами. После посадки даю работать и жду, когда закончит. На мне общая охрана и оборона. Времени у них до утра. Они улетают, а я возвращаюсь к шторху. Кстати, топливом запастись нужно, перемещаться воздухом мне нравится все больше и больше, внезапно для противника появляясь там, где меня не ждут. Тут ждут, но как я понял, оборону устроили не на всякий случай. Все же у вермахта авиация на первом месте, и, пока она держит небо, они и наступают. Если ситуация изменится, будет плохо, и генералы это понимали, оттого и защищали летчиков как могли. Что ж, пора работать. Я запустил двигатели всех танков и установки, последняя сразу громыхнула выстрелом, я ее уже навел на цель, и она точно поразила ряд палаток и выбила часть солдат, что там спали. Арта последовала за танками, что подъезжали к границам аэродрома, тут уже работали и пушки, и пулеметы, а арта, проезжая, делала каждые 50 метров по выстрелу. Ее тяжелые фугасы рвались в центре крупных скоплений немцев, охваченных паникой. Старался класть снаряды подальше от техники, у жилого сектора. В общем, стандартная ситуация, работал, выдавливая немцев на другой край аэродрома. Шли фронтом, танки разъехались, сделав охват на 1,5 километра, за моей машиной шла арта. Она сейчас по зениткам работала, и не безуспешно, хотя мои танки их тоже выбивали. Немцы сопротивлялись отчаянно, дважды мне 34-ку сжигали, один раз китайца, трижды подбивали немца, но броня выдержала. Это японцу все по барабану, работал с огоньком во всех смыслах. Выдавив немцев за границу территории аэродрома, долго бил из орудия и стрелял из пулеметов. Многие пытались схитрить, укрыться в траве, но я их видел. Еще несколько десятков подорвались на своих же минах, видимо не знали, где находится. Там минное поле смешанное, противотанковые и противопехотные вместе, как я понял. Потом короткими пулеметными очередями добивал подранков в поле. А арта ухала орудием с периодичностью 5 выстрелов в минуту, отправляя снаряды к селу. Оттуда уже выдвигалась колонна, на машинах и пешком, вот и разметали их, заставив вернуться обратно. Только дома, зашитые от арт огня, не стали, так что немцы отходили. Подранки и на аэродроме были. Я пропустил 10-2, погоняв китайца, и тот их убрал. Арта продолжала работать, я убрал оба средних танка за пределы управления и после самоуничтожения вызвал 2 арты, советскую 5 и британскую 6 уровня. Теперь 3 арты били по селу, причем управляя ими сверху, я опустился ниже, Огни горевших хат и построек освещали солдат, что-то мне странным в них показалось, и понял, так это румыны. Редко где немецкие мундиры мелькали, вот и встретились наконец-то. Если ранее я планировал сразу улететь, то теперь, пока этих сволочей полностью не изведу, тех, что вижу на своей тактической карте, не улечу. Даже странно, думал, они южнее воюют, а вон где встретил. Я же зашел на узел связи, он в полу землянки был, аппаратура в порядке, достал из кармана листок, проверил рацию и стал вызывать по нужному каналу генерала Лазарева. Ответил радист почти сразу, а чуть позже другой голос появился, это генерал был. Тут я отвлекся, с помощью верхнего наблюдения обнаружил румын пушки, что вполне могут достать до аэродрома, и перенацелил орудия. Они в поле за селом стояли, дивизион целый, да и по крупным скоплениям румын не забывал бить. Село я не жалел, зеленых точек там было мало, хотя и были, не отрицаю. Я сообщил координаты, подтвердив их дважды, потом количество самолетов, сообщив, что часть осколками побиты, так что треть точно не взлетит, и подтвердил, что аэродром безопасен, ситуация под контролем. Он велел ждать первую группу через 2 часа. Оказалось, лететь им далеко. Да и зона ответственности тут ВВС Юго-Западного фронта, а корпус числился за Южным. Арты работали просто восхитительно, да так, что я 2 других танка тоже сменил на арты. Их теперь 5. Советская и французская 5-го уровня, американец и британец 6-го. Немец пока 2-го, но это ненадолго. Особо много внимания арты не занимали, поэтому я нашел грузовой мотоцикл и поставил в его кузов 8 канистр с авиационным бензином и 1 с моторным маслом. Проверил взлетную полосу, прикинул, как буду освещать ее, решил огнем костров. Пусть некоторая поврежденная техника еще полыхала, однако сгорит к прилету наших, дымить будет. Сигнал по прилете ракетами дам, уже приготовил трофейные, опознаюсь по рации и подожгу сигнальные огни. Подумав, я просто отобрал 2 десятка ведер и поставил канистры рядом, сделал факел, при подлете налью бензин в ведра и подожгу, вот и освещение. До подлета я все подготовил, завел грузовик, и тела немцев на взлетной полосе, их тут 7 десятков валялось, проволокой привязывал за руки и за ноги, сразу по 5-6 тел, к буксировочному крюку и волоком утаскивал на границу поля аэродрома. Этим и занимался, пока не услышал далекий гул авиационных двигателей. Сбегал к радиоузлу, опознал, свои, подтвердил безопасность посадки, дал сигнал ракетами. На легком мотоцикле просто ехал и поджигал бензин факелом, я уже налил бензин в ведра, пусть выдыхается, все на ходу, не останавливаясь. Сначала 1 сторону, потом 2, освещение отличное. Сначала 1 транспортник сел, его покинуло 10 бойцов с автоматами, рассредоточившись. Я к ним подъехал, опознался, да и вид мой советского танкиста был им явно привычным, а потом пошли на посадку остальные. Они им фонариком помигали определенным кодом. В 1-м самолете, кроме 10 бойцов и 2 командиров, явные особисты, были и авиационные техники, 1,5 десятка при командире, что сразу побежали осматривать ближайшие самолеты. Они тут стояли ровными шеренгами, красиво, наверное, с воздуха смотрится. Один особист ко мне прицепился, мол, я обязательно должен с ними лететь, но я отмахнулся, дескать, не мешай, артами управляю, да и не полечу я никуда. И на приказы его командиров мне плевать, то есть не волнуют они меня, и подчиняться не буду. Так что тот ушел помогать коллеге, что взламывал сейфы, собирал секретную документацию и карты. Работы им там немало, паковали в мешки и относили к 1 из транспортников. Все, что они нашли, 1 из автоматчиков охранял, остальных часовыми вокруг аэродрома выставили. На мои слова, что никого рядом, я все контролирую, отмахнулись. Остальные после посадки разбежались по аэродрому, активно работали, подогнали бензовозы к тем самолетам, на которых прилетели и начали заправку. После заправки эти транспортники загрузили до полного трофеями, и они сразу улетели. В радиоузле радист сидит, держит связь со штабом корпуса. Там 1 из командиров ВВС, майор, изучает бумаги. Шустрят так, что позавидовать можно, видимо еще у себя распланировали, кто и чем займется, оттого и не мешкали. Да так, что уже через 1,5 часа 36 самолетов поднялись в воздух. Транспортники, Юнкерсы 52, они во время боя не пострадали, и их было 9. Также все разведывательные самолеты, 7 штук, их было 10, но 3 сильно повреждены, С них два механика спора снимали разведывательную фотоаппаратуру и радиостанции, да и все, что представляет ценность, запчасти тоже. Помимо вышеперечисленных самолетов в воздух подняли 10 лаптежников. Только у ведущего был штурман, в остальных лишь летчики. Даже штурмовики загрузили перед отлетом, набили парашютами места штурманов до полного, ну и 10 мессеров. Такой был состав первой группы, отправленной к аэродрому у штаба корпуса, где все будут принимать. Дальности вполне хватало. К слову, все самолеты заправили, если у кого баки пустые были, но в транспортнике, я видел, загружали бочки с моторным маслом. Видимо, наши немецким самолетам не подходило. Вот так и шустрили, росла куча ценного имущества, его готовили к погрузке. Там был и боезапас для авиационных пушек и пулеметов. Из бочек с топливом на складе ГСМ, а он был цел, переливали горючее в бензовозы для заправки. Работали все, я не без интереса за всем наблюдал. Румын мало осталось, но арты еще работали. Они в селе в погребах прятались, плотно набивались, прямое накрытие, и никто не выживал. А я бил до прямого накрытия. Ранее были попытки на уцелевших машинах прорваться прочь, но я их накрывал. Никто не ушел. Там, у села на дороге, 30 сгоревших машин дымило. А вот особист меня достал, под кожу лез, пока я не разозлился и не послал его, грубо послал. Ладно, хоть послушался и отправил бойцов к двум уцелевшим зениткам. Немцы наши переговоры наверняка слышали, мало ли пришлют проверить или налет устроит, хоть отгонит. Оказалось, они профессиональные зенитчики, специально брали, так что все в тему было. Тут забегали механики, майор ими командовал, оказалось, наши подлетали, те 4 ПС-84, копии Дугласа, что доставили их сюда ранее. Выдумывать ничего не стали, к чему, если все хорошо работало, плеснули бензину в те же ведра и подожгли, осветив полосу, самолеты стали заходить на посадку по одному, доставив еще сотню человек. С ними прибыл полковник, начальник штаба авиационного корпуса, он и взял все командование на себя. Транспортники спора загрузили имуществом, самое ценное грузили, и вскоре после заправки улетели. Авиационный инженер, что прибыл еще с первой партией, осматривал все самолеты, и неисправные или поврежденные в бою грузовиками отбуксировали в сторону, а исправные готовили к вылету. Так что, когда прилетела эта партия, летчиков было 70, плюс 5 штурманов, то их сразу стали распределять по машинам, и уже через полчаса они по очереди поднимались в воздух и, собираясь в строй, улетали. Кстати, я подслушал полковника, использовав наведение арты, оказалось, не на один аэродром трофеи перегоняли. Мессер истребительный полк принимал, он теперь их осваивать будет, штурмовики, в 2 штурмовых полка, их тут 95 было, 13 повреждено, по 40 штук на полк, нормально. Оставшиеся машины передадут 3-му штурмовому авиаполку, а будут осваивать эти. У корпуса Лазарева была разведывательная эскадрилья, правда самолеты все выбили, немцы за ними очень уж охотились, и все 7 трофеев войдут в ее состав, а она дислоцируется рядом со штабом корпуса, там же один из истребительных полков. А с генерала постоянно требуют воздушную разведку, неразбериха царит, где наши находятся, не знают, где немцы, тоже. А он что может, истребители только послать, да не так и много их, и сшибают быстро. Потери растут, а тут хоть какое-то пополнение, он и этому рад. Новости, конечно, хорошие, но была и ложка дегтя в бочке меда. Полковник привез особисту бутылку коньяка, заряженную, со снотворным. Приказ пришел сверху, доставить меня в Москву и точка. Мягкие уговоры не помогли, хотели вырубить и вывести связанного после окончания вывоза всего с аэродрома, но переиграли на снотворное. Вот ведь гады. И генерал знал, но, вздохнув, промолчал. Ладно, предупрежден, значит вооружен. Но это последний контакт с советским командованием. Достаточно. Прибыл играть, вот и дальше буду. Намек понял, в политику лезть не стоит, да и помогать тоже. Помогу с уничтожением врагов, этого достаточно, все нашим бойцам легче будет. Так вот, летчиков 70 было, и они действительно не задержались, забрали последние истребители, их 21, 4 поврежденных утащили на свалку, на разборку ценного, и 50 штурмовиков. Не успели они улететь, снова гул моторов. 9 трофейных транспортных юнкерсов прилетели, оказалось, их разгрузили и обратно сюда отправили. Времени не так и много, вот и не тратят его попусту. Летчики наши их осваивают, но вроде неплохо пилотируют, сели все 9, доставив 40 летчиков, больше уже не нужно, и началась погрузка. Я отметил, что даже разбирают мотоциклы, их тут 20 обнаружили, легкие и тяжелые с колясками. Разбирали последние и грузили в самолеты, коляски следом. Штурманы следили, чтобы центровку при погрузке не нарушили. Летчики не задержались и угнали последние 34 штурмовика. Как я понял, эти транспортники последние. Румын в селе живых не осталось, 1500 их там было, больше 300 снарядов использовал, но никто не пережил артналет. Так ладно они, немцы появились на дороге. Так что, развернув арты и подождав, когда они на километр сблизятся, дал залп, сразу накрыв голову колонны. Баллы продолжали щелкать и пополнять счет. Батарея из 5 установок работала залпами. Я за эту ночь, а до рассвета около получаса осталось, немца до 4 уровня прокачал, уничтожая старые установки и покупая более новые и мощные. Скоро на 5 заработаю. Советскую и французскую машины уже на 6 сменил, по ходу дела модернизируя. Американец с британцем пока 6, но на 7 уровень почти заработал. Ко мне подошел полковник и предложил выпить коньячку за удачно проведенное дело. Спасибо, не хочу. Сидя на сидушке своего мотоцикла, я его охранял, иначе тоже бы в трофеи записали. Ты, лейтенант, не хочешь выпить за победу? С напором спросил тот. Я приказываю пить. Коньяк бы я выпил, но со снотворным не хочется. Особист неподалеку маячил, да и зенитчики его тоже, так что те сразу подошли, вот я им и сообщил. Договоренности я выполнил, удачи, прикрывайте свои войска, а мне пора. Стой, стрелять буду, держа меня на прицеле трофейного автомата, выкрикнул особист. Подготовиться я успел. Пару минут назад сменил 2 установки на 34-ки, советскую машину и китайский клон. Хотя глупо так говорить, китайцы свои танки в то время не производили и получали машины от Советского Союза, Ту-58 тоже. Так что 34-ок на вооружении у них не было, кроме 58. Я их купил, но пока в сторону отогнал, вот те сейчас, ревя дизелями и громко лязгая гусеницами, подкатили, поводя стволами. «Рискни», — предложил я тому, — «расстреляю к черту». После этого, запустив двигатель мотоцикла, я в сопровождении танков, которые прикрывали меня корпусами по бокам, и 3 арт, покатил в сторону своего связанного самолета, двигался по дороге. Мин там точно нет, дело прошло хорошо, пусть окончание и скомкано. Противник не мешал, хотя и пытался подвести моторизованные силы. Небо чистое, самолеты так и не прислали. Кстати, о минных полях я предупреждал наших, а пока катил, стрелять они, конечно, так и не рискнули, пушечные стволы все время на них направлены были, танки башни развернули и держали на прицеле. А чуть позже, на полпути к самолету, я отметил, что транспортники один за другим поднимаются в воздух и улетают. Все, аэродром опустел. Стоило бы вернуться и продать в магазин все, что бросили, но честно, лень, так что арты, что с коротких остановок работали по немецкой колонне, что упорно двигалось к аэродрому, развернулись и расстреляли это кладбище самолетов. Больше там ничего ценного не осталось, наши, улетая, все поджигали, и там полыхало несколько очагов пламени. Самолеты тоже горели, но не особо активно, вот я и помог, заполыхали все. Вот и делай людям хорошие, а они тебе руки пытаются скрутить. Нет, хватит помогать, будем играть дальше. Подъехав к самолету, я убрал тюк, вернув в магазин, заправил самолет, всего 3 канистры ушло, остальные в салон убрал, продал мотоцикл. Арты все это время работали, дальности хватало. У американца и британца наконец открыл и исследовал 7 уровень техники САУ. Запустив мотор, дав прогреться, как учил меня немецкий летчик, на холодном может мотор сбой дать, так и до аварии недалеко, и, поднявшись в воздух, полетел прочь. Конечно, никуда глаза глядят, скоро рассветет, стоит поискать место для того, чтобы выспаться, а следующей ночью поработаю по другим аэродромам. Свежие данные с их местоположением у меня есть. Летел вглубь оккупированных территорий, ведь искать меня будут плотно, надеюсь, тут меньше. Нашел безлюдную степь, тут целина, полей нет, совершил посадку в низине, полетал перед этим, вроде ровная местность. В принципе да, хотя и потрясло на кочках. Дальше снова использовал тюк маскировочной сети, приготовил ужин на примусе, поел и лег спать, окружив самолет растяжками. Выспался я отлично, никто так и не появился. не видели мой самолет, да и садился я еще затемно, маскировался уже когда расцветало. Немцы у дорог в основном находятся, в такой глуши им делать нечего. Сготовил завтрак, блины напек, поел. Времени 3 часа дня, 2 июня, сегодня вторник. Буду ждать наступления темноты, так что почему бы и не порадовать себя, тем более купить сметаны и сахар вполне могу. Готовые блины макал в сметану, а потом в сахарный песок, очень вкусно. И молоко купил, запивать. Потом, достав трофейную карту, стал прикидывать свои планы. Дело в том, что я нашел карту, где указаны местоположения всех немецких и румынских частей на этом участке фронта. То есть это разведывательная информация, которую передавали в штаб немецкой армии. Такая же карта и летунами была найдена. Координаты немецких и румынских аэродромов были на других картах, они тоже у меня имелись. Сами немцы меня не особо интересовали, только их аэродромы в плане уничтожения летных частей, а вот румыны в любом виде. Было желание сделать так, чтобы как можно меньше их вернулось на родину. Слишком уж зверствовали они на оккупированных территориях, пора напомнить, что они тоже смертны. В общем, решено, уничтожу 1100, те 150 в селе не считаются, и покину этот участок фронта. Тут меня все будут с собаками искать, и немцы, и наши, так что улечу подальше, но сначала прорежу фронтовую авиацию противника, выполню немецкий план ОСТ по румынам и свалю. Решено, так и поступлю. Аэродромы немцы теперь превратят в укрепленные пункты. Конечно, опасно использовать танки. Одними артами, это не вариант. Да, гарантия, но медленно и нудно. Так же и с румынскими войсками. Танками их уничтожить можно быстро, а главное, надежно. А в тандеме с артами так еще на дальней дистанции поражать части, 2 в 1. Так что аэродромы громим чисто танками, румынские части, тандемом. Работать 5 машинами мне все легче и легче, так и будем действовать. И только об этом успел подумать и окончательно утвердить принятое решение, как прозвучал звонок, и перед глазами появилась надпись: «Игрок, вам предлагается квест. Информация по нему будет доступна после согласия». Да нет, награда за выполнение квеста предлагается в 3 вариантах на выбор. Первый – 40 тысяч баллов на личный счет и возможность полного управления 5 танками или установками. Второй – 30 тысяч баллов на личный счет и звание капитана, командира батальона. Третий – 50 тысяч баллов и возможность управлять 2 машинами одной страны, но разных моделей. Отказывать я и не думал, поэтому подтвердил согласие на получение задания, пометив как награду 3 вариант. Он мне нравился больше, 5 машинами смогу управлять, 2 из них одной страны. Удобно. Звание капитана и должность комбата как-то не привлекали, оно мне без надобности. Первый вариант тоже неплох, все же туговато у меня шло управление 5 машинами, но ведь мог, поэтому 3 и выбрал. Задание не пришло, но появилось под сигнальный звонок новое сообщение. Игрок, внимание, вы оштрафованы за читерскую игру. С этого момента для вас недоступна опция «Большая аптечка». Баг игры исправлен. Штраф, вы не сможете больше управлять более чем 3 танками или установками одновременно. Сука, с чувством прошипел я. Надо было первый вариант выбирать. С ним бы я при своих остался. Модераторы, уроды. Конечно, злость была, но если бы я вернулся в прошлое, то ничего бы не изменил, исцелил парней и рад этому, все я правильно сделал, и по совести и по чувствам. Жаль, но теперь я не смогу лечить людей. Посмотрел на сноску информации. Сбой в игре, тот самый баг, благодаря которому я и смог столько народу вылечить, был модераторами устранен. Теперь лечиться мог только тот, кто приписан к экипажу, а это я. Точно, они не русские. Раньше подозревал, а теперь уверен. Тут и информация по квесту пришла. Открыв ее, я с интересом изучил, что мне там такое предлагают выполнить. Конечно, я, получается, сглупил, выбрав 3 награду, да смогу 2 машинами одной страны управлять, но не более 3 в общем числе. В принципе, и с 3 танками я буду силен, просто слегка урезаны возможности, но планы менять я не хотел. Ничего, в следующем квесте выберу возможность управлять 5 машинами. Итак, задача довольно интересная. Я бы даже сказал, вполне в моем характере. И с румынами там точно повстречаюсь. Будем работать. А сам квест начинается через 2 дня, и за эти дни я должен выполнить часть планов. Румын, проведите немецкие фронтовые аэродромы не забыть. Глава 8. Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти. Антуан Сент-Экзюпери. Поматерившись с чувством, и знаете, стало легче, я решил проверить, как штраф работает. Купил 5 танков 2-го уровня, они где-то по 3000 кредитов стоили, недорого. Штраф действительно был, и меня наказали за хорошее и правильное дело. То есть я могу управлять 3 танками сразу, а попытка взять под управление 2 других не выходила, как будто их нет, соскальзывали мои попытки. Помучившись так и сяк, нет, не выходило, только 3 машины и все, я вздохнул и, выстроив танки в линеечку, улегся в тени крыла самолета и стал обдумывать предстоящее задание. Вот только чтобы до него добраться, нужно пролететь 700 километров по прямой, а дальность полета моего самолета не превышает и половины пути. Ничего, буду уничтожать немецкие аэродромы, там и добуду бензин. Теперь по самому заданию, или как его называют модераторы, квесту. 2 дня до начала, и думаю тратить их тут, гонять немцев и румын не стоит, а желательно сразу, как стемнеет, лететь к Крыму. Да, задача мне стояла не слабая, не допустить прорыва обороны окруженного Севастополя. Помощь защитникам города укрепить оборону. В случае если помогу расширить территорию, удерживаемую советскими войсками, то будет бонус. Расширенную тактическую карту мне с квестом не дали, видимо посчитали, что не требуется. Я не знаю, сколько займет выполнение задания, пока мне его не засчитают, но работать собирался со всей серьезностью. Там наши ребята погибают, поможем, чем сможем. А пока я прикинул возможности и тактику применения своего соединения, и как ни крутил мысленно разную тактику, а получался один вывод, работать придется в тандеме РТ, чтобы вышибало то, что не достанут танки. В общем, так, ИС-3, 110 и американская РТМ-12, скорострельность у нее при полной модернизации, а пока ее нет, впервые установку использую, 3 выстрела в минуту, но орудие крупное, 155 мм. Заодно всю технику прокачаю. Прокачаю танки до полной модернизации, после возможной гибели сменю их на японца и немца, тоже прокачивать буду. Также и с арты, модернизирую и куплю британца. Приняв такой план как руководство к действию, я занялся самолетом. Осмотрел его, заправил, осталось 2 канистры с бензином и 1, где 2/3 моторного масла. Посидел с картой, изучив местоположение разных аэродромов. ХМ. По пути на дальности в 350 километров находится только 1 аэродром, где я могу пополнить топливо, найдя горючее. Аэродром румынский. Это судьба. К наступлению темноты сварил супа, рыбного, открыв банку рыбных консервов и закупив овощей. Получилось очень даже вкусно. Потом чай попил с оставшимися блинами. И забравшись в салон самолета, мотор уже работал. Винт вращался, я смог поднять самолет в воздух и полетел в сторону Крыма. Маршрут я выбрал такой, чтобы не пролетать над армейскими частями, так что, если засекал с помощью тактической карты, то облетал стороной, что заметно увеличило дальность полета, и за 10 километров до нужного мне румынского аэродрома мотор вдруг начал сбоить, зачихав. Датчик показал, что топлива нет, так что я поспешил посадить самолет, не с моими куцами пилотными навыками, в темноте с остановившимся винтом, совершать посадку. Машину я не разбил, хотя и вышло жестко, по сути сел куда смог, а тут места боев, воронки мелкие, видимо от ротных минометов остались, потрясло и покачало, чуть не скапотировал, и так машина встала, перекосившись на одно колесо, что оказалось в воронке. Маскировать не стал, купил БТ-7 и погнал в сторону румынского аэродрома. Если там не будет шторха, немцы их румынам точно поставляли, то придется брать запас бензина, да побольше, чтобы с собой взять в салон, буксиром укатить самолет на ровное место, заправить и полететь дальше. К утру я должен быть на месте, можно сразу атаковать. Зачем мне ждать лишние сутки, когда немцы начнут дожидаться? Вот еще, нанесу превентивный удар с тыла. Аэродром был на месте, и когда я на полной скорости, снеся пулеметное гнездо на въезде, ворвался на территорию, то достал 2 танка, Ту-34 и японца, тоже 5-го уровня. Вообще нравятся мне японцы, у них стволов столько, что плотность огня больше в 2 раза, чем у других танков. Оттого я их с охоткой применял, вот как сейчас. Меня не ждали, аэродром спал. Тревогу подняли, но все 3 танка обрушились на палатки. Аэродром полевой, и вблизи никаких населенных пунктов, отчего я его и выбрал. Разве что железнодорожный переезд рядом, но до него 1,5 километра. Место, видимо, выбрали из-за озера, которое было рядом. Из палаток выскакивали или выбирались немногие выжившие. Я первыми же ударами нанес серьезные потери в людях. И вот пока японец ИБТ уничтожал личный состав аэродрома, китаец работал по охране и зениткам, последних было не так и много. Румыны зенитной обороной явно пренебрегали, да и в охране всего лишь взвод, который я вынес за минуту, так что отлавливал тех, кто пережил первый шальной удар, и подранков добил. 6 минут, и живых на аэродроме не осталось, да и небольшой он был, всего 140 румын при 20 самолетов и немногочисленной технике. Бензовоза не было, видимо, сами заправляли самолеты из кузова машины, где стояли бочки. Я их не зацепил, оба грузовика с топливом уцелели. Румынская авиационная часть относилась к легкой бомбардировочной, но дальность невелика, все машины одной модели, бипланы. Я посмотрел документы в штабной полуземлинке, прибрав карты, это были Яр-37. Связанного самолета тут не было. Я прикинул возможность лететь дальше на этом бомбардировщике и не рискнул, слишком опасно, так что, обстреляв из танков переезд и разрушив домик смотрителя, забрал с собой БТ, а сам, сев в грузовик с топливом, проверил, тот ли бензин, что нужно, а не немецкая синтетика. Хотя для самолетов они вроде натурально используют. С танком доехал до Шторха. Остальные 2 самоуничтожились на аэродроме, а всю румынскую технику я продал. Дальше понятно. Взял на буксир танком, уволок самолет подальше, проверил землю, нормально, ровная, заправил самолет, как и пустые канистры, что находились в салоне, после этого продал грузовик с остатками топлива и, поднявшись в воздух, полетел дальше. А ведь с момента, как я покинул место дневки, прошло 3,5 часа, 2 часа летел, и 1,5 заняла добыча горючего. До наступления светлого времени суток осталось 3 часа. Летел дальше благополучно, действуя той же тактикой, держится подальше от крупных скоплений людей. А карта помогала облетать стороной населенные пункты. В районе города Джанкой, уже за ним, это Крым, совершил посадку и перелил из канистр бензин в бак. Как раз все и ушло, после чего продал пустые канистры, вернулся в салон и, запустив не успевший за 10 минут остыть мотор, полетел дальше над территорией Крыма. Тут меня у Симферополя солнце и догнало. Первые лучи его ослепили, и я, жмурясь, пошел на посадку. Хорошего понемногу. Немецкие посты воздушного наблюдения уже должны были сообщить о пролете одиночного самолета, не указанного в расписании, так что стоит ожидать появления истребителей. Хотя бы поры, посмотреть, кто это тут летает. Возможно, меня и по рации вызывали, но она отключена. Сел прямо на дорогу, благо в такое раннее утро пуста была. До Симферополя 10 километров осталось, я его видел вдали, хотя и летел на высоте 200 метров. Сел удачно, тут был ровный участок, ямы явно недавно засыпаны. Продал самолет и сразу купил 3 танка, арту пока не брал. Я решил пройти через город огнем и свинцом. Это были ИС-3, 110-й японец. Первые 2 8-го уровня, мощные танки, 3-й 7-го, но в городе он будет как раз в тему. Немца теперь не вызовешь, если только менять иногда при гибели того или иного танка. Сам я в ИСе устроился, перед этим красной краской нарисовав звезды поверх японских тактических знаков. Карта показывала, что в 3 километрах раскинулся довольно большой аэродром с бетонными полосами, их 2 было, видимо бывший советский, к нему я и двинул. Прокатился, эти 3 километра за 10 минут преодолел и, появившись на виду, двинулся дальше, не спеша открывать огонь, тревоги пока не было. А так крупная авиационная часть, похоже, там стоит, самолетов больше 100. ХМ, там не только немцы, но и румыны, характерные силуэты бипланов в строю я приметил, да и бывшие польские бомбардировщики. Точно они, танки катили к аэродрому, и уже около километра до границ осталось, когда старший на посту, видимо унтер, похоже сообразил, что происходит, и метнулся к небольшому строению КПП, скорее всего к телефону. Так что я остановил танки, и они синхронно грохнули залпом. У аэродрома были основательные 3-этажные здания, казармы или нечто подобное, вот фугасы и полетели в них. Карта показала, что здания полны красным, видимо все же казарма. 1 фугас рванул на стене, а 2 влетели внутрь и разорвались в казарме, сразу погасло немало точек. Черт, да я сразу на счет получил 143 тысячи кредитов, больше 100 не погибло. Отличный залп вышел, танки на максимальном ходу шли к аэродрому, расстреливая зенитки. Их много вокруг аэродрома было. Тут и ахт-ахт стояли, но немного, а я пулеметным огнем стрелял по мечущимся солдатам. Танки разошлись фронтом, на 1,5 километра, я в центре и мои две машины в 700 метрах по бокам, работали пулеметы и пушки не переставая. Царями на поле боя оказались зенитные пулеметы китайца ИС. Да так, что я мигом набрал базы для китайца, исследовал, купил и сменил башню, сразу поменяв ДШК на КПВ, тот мощнее и дальнобойнее. Пулемет немедленно приступил к делу, уменьшая поголовье летного и технического состава этого аэродрома. Пушки работали по зениткам, обычные пулеметы винтовочного калибра, по скоплениям солдат в прямой видимости, крупняки, по тем, кто в зданиях находился. Пару раз выстрелил по самолетам, что пытались взлететь, их обломками замусорил обе полосы, и теперь взлететь уже не было никакой возможности. Двигаясь по аэродрому, зачищал куда качественнее, чем обычно, даже останавливал машины, а подранков обязательно добивал. Выдавив на другой край аэродрома всех, кто выжил, едва ли сотня человек, многие ранены, продолжая не обращать внимания на поднятые руки, уничтожил оставшихся, да и зенитки с этой стороны тоже. Дальше стал продавать технику, а то 7,5 миллионов потратил на эти 3 танка, модернизацию я тоже считаю, а заработал всего 3,5. Все 3 танка немедленно покатили ко 2-му КПП, там была ближайшая дорога от города, откуда уже 30 грузовиков двигались при 6 бронетранспортерах и 2 броневиках, их нагоняло 16 немецких самоходок «Артштурм». Это они на шум боя выдвинулись. Быстро они среагировали, с момента первого выстрела и по окончанию прошло всего 17 минут. Сам я оседлал мотоцикл, так перемещаться быстрее можно, и, дистанционно управляя танками, стал ездить и убирать трофеи в магазин. Мои бронемашины, выйдя на границу со стороны города, сразу открыли огонь. Кстати, у ИС-3 я сменил орудие на Д-25Т, как у китайца, а японца полностью модернизировал. На 8-й уровень начал копить. Так вот, китайцы ИС стали бить по немецким самоходкам, используя дальнобойные орудия, а японец по грузовикам и пехоте, что спешно высаживались из машин. Орудие разносило броневики и бронетранспортеры. В общем, немцев ждал горячий прием. Хотя немцы были только на самоходках, в грузовиках оказались румыны. А когда я закончил с трофеями, то все немецкие самоходки, никто не смог уйти, не успели, вполне себе ярко полыхали, как и большая часть грузовиков и бронетехники. Отступить в город смогла едва ли сотня солдат. Однако и мне теперь не стоять на месте. Танки не только по солдатам стреляли, тут также обнаружилось 3 зенитные батареи, больше их нет. Доехав до своих машин, продал мотоцикл и забрался в ИС, после чего все 3 мощных бронированных монстра уверенно пошли вперед, причем все также вместе, а не выстраиваясь в колонну. Правда, вскоре словив бронебойный снаряд, тряхнуло сильно, и звон пошел, быстро перегнал вперед китайца и японца и пошел следом. Достиг окраин города и вошел на его территорию. Симферополь замер в испуге, я видел, что немногочисленные жители укрывались в подвалах и других укрытиях. Опытные, и это хорошо. Видимо, генералы, а войск тут было много, пара дивизий точно есть, посчитали, что в городе со мной справится. Только вот я видел, где они скапливаются, 2-е этажи зданий, и клал туда фугасы, расстреливал крупнокалиберными пулеметами прямо через забор или строение с тонкими стенами. Город я не берег, старался только жителей не зацепить. 2-е этажи зданий, где был противник, расстреливал из пушек и часто разрушал вместе с первым. Улица была достаточно широка, чтобы 2 танка шли строем, а мой и следом. Пушку его я развернул назад, потому что нас уже окружать начали, но зенитный пулемет работал по целям с разных сторон. За 20 минут неспешного движения по городу я часто останавливался и, пока не уничтожал противника, до которого мог дотянуться, дальше не двигался. Так что за эти 20 минут потери составили столько же, что они потеряли перед городом. А там без малого 2 батальона полегло. И если противник думал, что я решил проскочить город, танки в городе не воюют, то он сильно ошибся. Добравшись до противоположного конца города, оставив за спиной около 3000 трупов, полк по факту выехал и стал расстреливать батареи. Тут и зенитные, и артиллерийские, еще несколько на дороге двигалось в нашу сторону. Получаса мне хватило, чтобы все эти 5 десятков стволов разного калибра уничтожить, частично вместе с расчетами. Треть все же разбежались, поэтому и уцелели. Закончив и развернувшись, Я покатил дальше, уже по другой улице. К слову, подбить или поджечь мои танки ни разу противнику так и не удалось, хотя и попадали. Солдат я не подпускал, чтобы не могли гранаты швырнуть или мины закинуть, держал дистанцию, а вот пушки иногда использовали. Сам не раз был оглушен снарядами. Противник бывало выкатывал пушку и стрелял, обычно успевал сделать один выстрел, редко два, потому как все погибали вместе с расчетом. Еще что отметил, воевали в основном немцы, румыны больше бегали, а где они шли в бой, то за их спинами были немецкие пулеметные расчеты, как за градотряды. Город я не покидал, двигался от одной окраины до противоположной, медленно зачищая. На железнодорожной станции побывал, оставив после себя разруху и множество трупов. Там как раз эшелон подошел с пехотным немецким батальоном. Никто не выжил. После третьего марша сквозь город противник уже начал прятаться. Чудовищные потери, около 15 тысяч, ясно намекали, что соваться под мои пушки и пулеметы не стоит. Как солдаты не прятались или укрывались, огонь был точный и до уничтожения. После этого мой взвод двигался дальше. Как я отметил, противник бежал из города, уже 1005 ушло, в основном румыны. Пора и мне покидать Симферополь и двигаться к Севастополю. Еще отметил во время третьего рейда по городу, от окраины к окраине, что рядом появилось множество зеленых точек. Я не говорю про здание гестапо, где люди сидели в подвалах. Я расстрелял оба этажа, убедившись, что живых противников там не было, покатил дальше, но после меня в здание проникло несколько местных жителей. Они, видимо, откапывали вход в подвал и выпускали всех, кто там был. Там же на площади, видимо, штаб местной группировки разместился, флаги висели, машин не было, удрали, здание я тоже расстрелял, хотя как раз в нем никого и не оказалось. В результате я к окраине, где была дорога на Севастополь, подошел с пехотой в количестве 200 человек, увешанных оружием с ног до головы. Видимо, оккупанты их так достали, что, видя бой и жуткие потери противника, решили поквитаться. Да и меня явно приняли за часть Красной Армии. С этой пехотой я мог позволить себе небрежность с подранками, то есть не добивал. Мы уже освоились работать тандемом, хотя на контакт не выходили. Я стрелял, они ожидали, а когда ехал дальше, то зачищали здания, по которым я стрелял, добивая подранков и собирая оружие. Уже знали, что там можно найти трофеи, да их по городу теперь уйма. И вот, когда я подъехал к окраине города, пушки танков сразу стали бить по забитой войсками дороге. Вовремя я тут появился. Похоже, к городу кто-то кинул целую моторизованную дивизию, танков одних около сотни. Правда, в основном легкие, до такого зоопарка, что даже смотреть смешно, около двух десятков. Там были и бывшие советские машины разных типов. Не сразу, но я понял, что на танках румынские опознавательные знаки. Что я скажу, в Симферополе я полностью модернизировал ИСы китайца, начав копить на 9 уровень, пока не больше 20 тысяч баллов. С японцем накопил на 8 уровень, исследовал его и отогнал по улице подальше, ведя постоянный огонь по мелькавшему в разных местах противнику. Они решили поохотиться на одинокий танк без пехотного сопровождения, видимо, посчитали легкой целью. Ну-ну, пока отгонял его, то 200 солдат противника на тот свет отправил и две пушки расстрелял. Он ушел за дистанцию управления и самоуничтожился, а я купил тяжелый японский танк 8 уровня «Оно», дубовый. Это два других моих танка после полной модернизации стали конфетками, а этот пока готовить буду. В общем, я купил японца как раз перед тем, как выйти к дороге на Севастополь, так что ему есть где заработать баллы, и он начал зарабатывать с остальными. Времени замазать японские тактические знаки не было, ну и ладно. Местные остались в городе, они видели, какие силы надвигаются на Симферополь. Да и авиация наконец появилась, видимо, вызвали с другого аэродрома. 12 румынских бипланов, но в стороне 6 мессеров крутились. 3 моих танка вели плотный огонь по немцам, пулеметы по пехоте, что покидали машины, зенитные тоже, кроме японца, у него пока не было пушки по танкам. Однако, когда появились самолеты, я зенитки попридержал, активировав перезарядку, а то там немного осталось в лентах, стрелял много. Поэтому, когда румыны подлетели, высота метров 800, и, закружившись, стали готовиться к бомбометанию, оба моих КПВ одновременно заработали, короткими очередями по 5-6 патронов. Этого вполне хватило. Добил двух подранков, что пытались уйти, дымя, и все. Все 18 бипланов горели на земле, но не только они, две пары мессеров снизились, чтобы посмотреть внимательнее на мои машины, и один истребитель я сбил, остальные сразу ушли, резко, даже стрелять не стал, не попаду. К слову, когда эти румыны прилетели, я на тот момент уничтожил 19 румынских танков, что, расходясь от дороги россыпью и пытаясь построить клин, атаковали меня, а с ними до батальона пехоты. Японцу вон ходовую и двигатель заменил, модернизировав, зенитный пулемет купил, он спаренный, хотя все равно винтовочный патрон, а так тот быстро баллы набирал. В кредитах 30 миллионов на счету, неплохой бонус. Только на аэродроме, на продаже техники, 3,5 миллиона заработал, да и в городе и на дороге немало, и счет рос как у кредитов, так и у баллов. За холмами, откуда атаковала город эта румынская бронедивизия, начала работать артиллерия. Подумав, я стал маневрировать на окраине. Тяжелые чемоданы поднимали огромные столбы земли в воздух, поэтому я погнал японца вперед, решив его потерять в бою. А вот немецкие танки к себе не подпускал, зайдут с кормы и расстреляют, там броня тоньше, и подожгут. В упор их пушки с броней справятся. А японца я решил разменять на арту и накрыть артиллерию противника. Одной установки мало, но хотя бы снижу огонь, постепенно выбивая расчеты. К моему удивлению, японец продержался 10 минут, он уже дошел до границы в 700 метров, но дальше я его не отправлял. Итак, маневрируя своими многочисленными башнями, постоянно работал, потери румыны несли от его огня просто чудовищные. Танков горело уже 5 десятков, еще 20 встали с разбитыми гусеницами. Это работа моих крупнокалиберных пулеметов. На их счету теперь 1,5 батальона пехоты с разной техникой и 12 танков. Бронетранспортеры я не считаю. Хватало баллов на замену орудия, что я и сделал. Ну и всякие опции для него приобрел. А орудие в 150 мм. Укороченное, но мощное. Исследовал, купил и установил, так что теперь оно грохотало. А все же спалили танк. Прорвался взвод, отмечу, не румын, а немцев. У того как раз часть пулеметов перезаряжались и закинули мину на моторное отделение. Положили всех, но танк загорелся. Я восстановил, но он словил в борт снаряд и взорвался от детонации боекомплекта. Я тут же достал арту американскую, 7-го уровня, и она заработала по артиллерии противника. Теперь, вися над вражескими батареями, я их отлично видел. Стояли рядом друг с другом без укрытий, явно сходу развернули на огневые. Так что я клал снаряд меж двух орудий, и разрывы мощных фугасов выносили расчеты. Танковую атаку противника я остановил. Румыны на удивление упертыми оказались, но все же дрогнули от таких потерь. Все танки встали и не могли двинуться. Половина из сотни горела, но другие еще стреляли. А остановил просто, сбил гусеницы зенитными пулеметами, и теперь орудия ИСа и китайца грохотали, не переставая, уничтожая их. Атаковать я не спешил, пока не выбью все танки, так что от снарядов серые коробки бронемашин противника буквально разваливались. Многие обездвиженные танки румыны бросили, однако пулеметы работали, и я старался не упустить танкистов. Закончив с бронесилами, похоже, у Манштейна это были последние танки, те самоходки, что атаковали аэродром, и эти больше я не видел. В городе против меня 11 броневиков использовали, половина бывшие советские, но и все. В общем, решив проблемы с танками, их теперь только на металлолом, я двинул обе свои машины вперед, арта следовала метрах в 100 позади. К слову, мне гусеницы сбивали постоянно, башни болванками клинили, повреждения прибором наблюдения и зенитным пулеметом наносили, близкие разрывы артиллерийских снарядов тоже не радовали, хорошо прямых накрытий не было. Спереди у танков на лобовой броне все в рытвинах от попадания и торчали болванки, но пробитий нет. Хотя от брони окалина и отлетала, я лечился аптечкой, а теперь двинул вперед. И дивизия, которая уже потеряла наступательный порыв, стала отходить, да побежала. Она уже потеряла один полк полностью и 2 батальона во втором полку. Третий в бой еще не был втянут. Найдя штаб дивизии, рядом машины легковые, штабные и радийные, точно он, арта пару фугасов там положила, чтобы расстроить управление дивизией. ХМ, а больше против меня никого не было, видимо вблизи только эта часть, явно следовавшая к Севастополю для участия в последнем штурме. Усиление Манштейну. Мои местные помощники, что изображали пехоту, быстро свинтили, еще, когда немецкие артиллеристы пристрелку вели. Видя, кто наступает на город, похоже решили, что дело плохо, и разбежались. А я, сломив наступательный порыв, двинулся вперед несокрушимо. Мессеры недолго в синеве вились, улетели, и вскоре появился одинокий истребитель, но горел он зеленым. Як один оказался, тот покрутился, и я поначалу подумал, что советский летчик меня атакует, зашел в пике. А он, оказалось, рассматривал мои танки и, видимо, тактические знаки. То, как я румын и немцев гоню, сверху было отлично видно. Сделал еще два захода, после чего поспешил сбежать в сторону Севастополя. Две пары мессеров появились, причем низко летели, я этим воспользовался и сбил двух, третий уходил дымя. А я как раз прошел танковое побоище, дым остался позади, тут чище было, и, сталкивая с дороги горевшие и разбитые машины, двигался следом за немцами, нагоняя. Все же пешком удрать от танка сложно. Арта шла сзади, время от времени делая очередной выстрел и нагоняя. И я, удалившись от окраины сильно побитого боем города километра на три, встал, отсюда было отлично видно еще не подавленные мной батареи, и я открыл по ним прицельный огонь фугасами танковых орудий, а арту развернул. Для нее другая работа была. В 4 километрах слева виднелось большое зеленое пятно, я ранее любопытствовал уже, поворачивал туда арту и смотрел, что там. Как и ожидалось, это лагерь военнопленных оказался. Причем, снизившись, я понял, что охраняли пленных местные, татары. Вид характерный, никак не спутаешь. Форма немецкая, но без знаков различия. Ранее я их не трогал, хотя видно, что татары сильно волновались, да и горели все красным, редко кто оранжевым. Четверо вроде было на 5 сотен. Сейчас у ворот лагеря собрались и явно устроили митинг, по количеству их там около батальона, да и пленных немало, 5000, не меньше.